Все сбились в одну комнату, где стояла железная буржуйка с выведенной за окно закоптелой трубой. Из трубы изредка капал на головы и рукописи жидкий зловонный деготь. Около буржуйки сидела неунывающая и шумная машинистка Люсьена Хинсон. Они все говорили, что она красивая, как итальянка, и все завидовали ей из-за лучшего места в комнате. Но вскоре и Люсьена тоже нахохлилась и скисла. Заведующий хозяйством крикливый румын Кенти, ходивший в толстой черной шинели, как в чугунной броне, не достал ни охапки дров. В свое оправдание он распахивал шинель, бил себя по карманам старого френча и кричал, что от Одессы до самой Винницы нет ни одного полена дров. Пусть его повесят рядом с памятником Дюку, если это не так. «Перестаньте пылить своим френчем», — небрежно сказала ему Люсьена. «И вообще, прекратите вашу шмекерию». Никто из нас, даже сама Люсьена, не знал значения румынского слова «шмекерия». Кинти пришел от этого слова в исступление. Даже стоять около него представлялось опасным. Он весь трещал, хрипел, вертелся, плевался, грозился и каждую минуту, казалось, мог взорваться с оглушительным громом и свистом. Только через несколько дней мы узнали значение слова «шмекерия». Оно было совершенно невинным. В переводе на русский язык оно означало «жульничество». Наконец пришел день, когда жизнь редакции вот-вот должна была оборваться и умереть. Нельзя уже было держать в пальцах ручку. Тогда Иванов приказал притащить из подвала особняка огромный, как готический собор, буфет из черного дуба и разрубить его на дрова. Когда я вошел в редакцию, то услышал еще из обледенелого вестибюля веселый стук топоров, треск дерева, крики, смех и гудение огня в раскаленной буржуйке. Вдохновенный, бледный от гнева Иванов командовал стремительной рубкой мебели. Он был разъярен тем, что непосредственный хозяин газеты, Одесский районный комитет водников, не позаботился о топливе для редакции. Иванов шел напропалую и играл ва-банк. В самый разгар рубки в редакцию вбежал взъерошенный Кинти, воздел руки к небу и закричал, что сейчас созвано внеочередное, чрезвычайное, экстренное, срочное и пленарное заседание райкомвода, которое обсуждает вопрос о рубке мебели на топливо в редакции «Моряка». Рубка пошла быстрее. Заседание продолжалось 2 часа и окончилось, когда весь буфет и вдобавок рассохшийся посудный шкаф были порублены на мелкие дрова. Они лежали у стены в кабинете редактора, а буржуйка гудела, как эскадрилья самолетов. Райкомвод вынес Иванову строгий выговор с требованием, чтобы этот выговор был обязательно опубликован в очередном номере «Моряка». У нас в «Моряке» работал под псевдонимом «Боцман Яков» одесский сатирический поэт-фельетонист Ядов. Иванов заказал Ядову фельетон о рубке мебели, поместил его в очередном номере, а постановление райкомвода напечатал петитом в виде эпиграфа к этому фельетону. Я запомнил только один куплет из этого фельетона. «Печать в стране — могучий фактор. Блюсти ее — мой долг прямой. Не допущу я, как редактор, чтоб замерзал сотрудник мой». После рубки мебели, или, как говорили по Одессе, лихой рубки лозы в редакции «Моряка», одесские морские власти начали относиться к Иванову с опаской и почти не вмешивались в дела газеты. Полотняные удостоверения. До революции «Моряк» был маленькой нелегальной газетой. Печаталась она в Александрии, в Египте. Оттуда ее рассылали с верными людьми, главным образом с пароходными кочегарами, по разным русским портам. Выходил «Моряк» редко и больше напоминал листовку, чем газету. Один из работников «Моряка», еще старого александрийского периода, седоусый старец, слегка повредившийся на конспирации, уговорил Иванова выдать постоянным сотрудникам «Моряка» удостоверения, напечатанные на тонком полотне. Их можно было в случае надобности зашить под подкладку пиджака или пальто. Мы, сотрудники «Моряка», не видели в этом смысла. Мы знали, что никто из нас не будет послан за границу ни с какими заданиями. Кроме того, мы не допускали мысли, что нам когда-нибудь придется уходить с этими полотняными удостоверениями в подполье. Посмеиваясь, мы получили эти необыкновенные удостоверения, длинные, как детская игрушка, тещин язык, с печатью. На ней перекрещивались большие адмиралтейские якоря.